Глава третья. Ну что, продолжим экскурсию? Руслан по-доброму улыбнулся моей секундной растерянности, но взялся за ручки моего инвалидного кресла и покатил его в соседнее помещение. Вот тут у меня дыхание и перехватило, потому что это была операционная. Нет, не так. Это была не просто операционная. Это было что-то непередаваемое. Гибрид стерильной белизны хирургического блока и футуристического командного центра. Я такое только в кино видел, да и то преимущественно в фантастических фильмах. Повсюду сиял матовый металл и белоснежный пластик. В центре же всего этого изобилия, от которого у меня натурально потекли слюни, стояла сложная хирургическая установка со множеством манипуляторов, напоминающая скорее кресло пилота звездолета, чем обычный операционный стол. Над столом нависали дуги с датчиками и сканерами. Их линзы холодно поблескивали под светом безбликовых ламп. Стены были увешаны мониторами, на которых в реальном времени выстраивались схемы, графики и какие-то сложные трехмерные модели, похожие на нейронные сети, имитирующие работу человеческого мозга. Воздух был стерильно чист и пах озоном, как после грозы. Не было слышно гула оборудования, только едва уловимый низкочастотный шелест, свидетельствующий о работе мощных систем жизнеобеспечения и фильтрации. Вот оно, то самое место, где рождается будущее. Развел руками Руслан. Все лучшее, что можно было выжить из современной науки и техники, собрано здесь, в этой комнате. И именно здесь, Владимир. Он повернулся ко мне, и его взгляд стал максимально серьезным. Мы с тобой и совершим первый шаг к этому будущему. Именно на этом столе тебе будет имплантирован биочип моей разработки. Он микроскопический, но невероятно сложный. Насколько мне известно, ни у Neuralink, ни у даже обогнавшего его по некоторым вопросам австралийского Synchron нет ничего равноценного. Откуда информация? Усмехнулся я. Хочешь сказать, эти забугорные конторы сами поделились с тобой передовыми разработками? Ну ты же понимаешь, лукаво улыбнулся Гордеев. Вывеска сменилась, но... Он не договорил. Да это было, в принципе, и не нужно. Промышленный шпионаж никто не упразднял. Но сейчас меня это особо не беспокоило. Главное, что Гордеев был уверен в своих силах на все 100. Я молча смотрел на блестящие манипуляторы, которые вскоре должны были проникнуть в мой мозг. Страх и азарт боролись во мне. Однако азарт, помноженный на надежду, безоговорочно побеждал. «Руслан, я наконец-то нашел в себе силы озвучить накопившиеся вопросы. До этого меня волновал только конечный результат. Хоть как-то улучшить свое удручающее состояние. В идеале получить хоть какую-то иллюзию нормальной жизни. Двигаться, самостоятельно себя обслуживать и все такое прочее. Но теперь, глядя на это технологическое великолепие, особенно на этот роботизированный хирургический комплекс, я понял, что мне интересно буквально все. Ведь если Руслан исполнит задуманное, я смогу вернуться к своей любимой работе. Ведь тогда я смогу управлять подобным хирургическим комплексом с помощью вживленного нейроинтерфейса. А его многочисленные манипуляторы заменят мне практически потерянные руки. Да, Гордеев с интересом уставился на меня своими ярко-голубыми глазами. Я как-то не интересовался раньше. А как он вообще работает? Этот твой чип. Что это за принцип? На первый взгляд, просто магия какая-то. И чем твоя разработка отличается от подобных работ того же Neuralink, например? Руслан усмехнулся. И в его глазах вспыхнул знакомый огонек ученого, готового часами говорить о своем детище. Он облокотился на ближайший терминал, скрестив руки на груди. Магия? Возможно. Но это передовая магия, построенная на принципах квантовых туннельных переходов и нейросетевой эмуляции. «Постой!» – изумленно перебила Гордеева. «При чем здесь квантовые тоннельные переходы? Это же чистая физика!» «Да ты что!» – теперь уже изумленно воскликнул юный гений. «Это же основополагающий принцип!» «Ну, – виновато произнес я, – как-то это мимо меня прошло. Когда я обучался, об этом ничего известно не было. А несколько последних лет, сам знаешь, как-то не до этого было. Прости, что я такой старый и необразованный крокодил. Это ты меня извини, — произнес Руслан, — я не подумал. В общем, если коротко, около 10 лет назад нейробиологи из Канады в ходе одного эксперимента установили, что в головном мозге человека есть неизвестный ранее вид связи между нейронами, передающий информацию со скоростью света при помощи излучения фотонов, что в миллионы раз превышает скорость распространения классических сигналов между нейронами с помощью электрических импульсов. Серьезно? В миллионы раз? А то! В это сложно поверить? Да нет, возразил я. Были предположения, что информация интерпретируется мозгом быстрее, чем теоретически успевают распространяться электрические импульсы. Теперь это предположение доказано экспериментально. Нейроны способны излучать фотоны, которые, используя эффект квантового туннелирования, способны обрабатывать и передавать информацию. И в данной модели волноводами являются миелиновые оболочки, покрывающие аксоны нервных клеток. На этом и построен принцип работы моего чипа. А у них? Ну, у наших закадычных коллег. Шутка, конечно, так себе, но сам факт второй шутки за день еще больше повысил мне и без того приподнятое настроение. Гордеев тоже улыбнулся и ответил. Если говорить просто, то большинство западных аналогов – это, по сути, высокочувствительные электродные матрицы-контроллеры, работающие с сигналом после того, как нейрон его выдал. У них куча проблем. Физическое ограничение в пропускной способности сигнала при беспроводной передаче, высокая задержка в обработке данных, их спутанность. У того же Neuralink через несколько недель после установки чипа первому пациенту примерно половина нитей, проникающих в мозг, были выдавлены во внешнюю оболочку и таким образом отключились. И решение всех этих проблем не стоит ждать в течение ближайшего десятка лет, если не пересмотреть сам принцип. Он сделал паузу, давая мне осознать это. Мой же чип действует иначе. Он внедряет своих наноагентов прямо в нейронную сеть. Сами углеродные нанонити тоньше синапса и биоразлагаемы. Со временем они просто рассосутся, выполнив свою работу. Хотя есть у меня одна идея. Как сделать их биологической частью самого организма, да и сам чип тоже. Представь, Владимир, например, новый орган у тебя в мозгу, способный самостоятельно подключаться к Wi-Fi. Ну, это уже настоящая фантастика. Я даже рассмеялся. Ну, либо наука, только уж с очень и очень дальним прицелом. Не настолько уж и дальним, произнес Гордеев. Мои наниты не просто считывают электрический импульс, они улавливают химический предсигнал. Само намерение нейрона его произвести – это как читать мысли до того, как они были облечены в слова. Поэтому и латентность, задержка между мыслью и действием, у моего чипа стремится к нулю. Я завороженно слушал, забыв обо всем. Это тоже звучало фантастически. Но, по словам Руслана, это изобретение уже существовало, и через некоторое время оно будет вживлено мне в мозг. Но и это еще не все, продолжил Руслан. Их система требует месяцев, если не лет, обучения и калибровки под каждого пользователя. Мозг учится управлять курсором мыши, как учится ездить на велосипеде. Мой чип обучается сам. Его ядро – это искусственная нейросеть, которая в реальном времени картографирует твой уникальный нейроландшафт и адаптируется под него. Она не ждет, пока ты научишься думать, как двинуть курсор вправо-влево. Она учится понимать, как ты думаешь о движении. Через неделю нейросеть будет понимать тебя лучше, чем ты сам. Все. Остальное – дело программного обеспечения, выводящего сигнал от чипа на периферийные устройства, типа экзоскелета или высокотехнологичного протеза. Гордеев бросил взгляд на свои замечательные часы. «О, обед!» – констатировал он, разворачивая мое кресло в сторону жилого блока. «Наши с тобой ликбезы, Владимир, еще успеются. Война войной, а обед по расписанию. Я раньше иногда вообще забывал поесть, когда сильно увлекался. А увлекался я всегда. Результат – запущенный гастрит, который пришлось лечить. А это весьма неприятно и отнимает время». Вскоре мы оказались в моей палате. Больше похоже на уютный номер в хорошем отеле, если не считать стойки с медоборудованием. Санитары – все те же Анна и Петр, с привычной, отточенной до автоматизма слаженностью, переложили меня на функциональную кровать. Через минуту Анна уже подносила к моему рту ложку с ароматным грибным крем-супом. Еда здесь и правда была изумительной. Никакой больничной приснятины. Я ел с аппетитом и жадностью, которых у меня не было уже долгие месяцы. Похоже, перемены в моей судьбе уже благосклонно влияли на мой искалеченный организм. После обеда накатила приятная истома, и я провалился в короткий, но глубокий сон. Словно вырубился, без сновидений, как тотальная перезагрузка. Меня разбудили через пару часов уже для прохождения поддерживающих процедур. Анна оказалась, ко всему прочему, еще и профессиональным массажистом, с бездонным запасом терпения и сильными теплыми руками. Она принялась за работу. Разминка, пассивная гимнастика, массаж. Все это, конечно, не могло вернуть мне контроль над телом, но предотвращало самое страшное – окончательную атрофию мышц, пролежни, контрактуры суставов. Обычно эти сеансы были для меня рутиной, напоминанием о собственной беспомощности. Но сегодня все было иначе. Я лежал и смотрел, как сгибаются и разгибаются мои чужие ноги, и думал о том, что рассказал Руслан. О том, что скоро, совсем скоро, я, возможно, смогу делать это сам. Мысленно я уже был там, на хирургическом столе, и отнюдь не в качестве лабораторной крысы. Я чувствовал себя настоящим первопроходцем. Анна, заметив мой необычно сосредоточенный взгляд, улыбнулась. «О чем задумались, Владимир?» «Просто настроение хорошее», — ответил я, и это была чистая правда. «Это хорошо», — одобрительно кивнула она, переходя к упражнениям для рук. Я закрыл глаза, снова представив себе блестящие манипуляторы в операционной. Теперь они меня не пугали, они манили. Анна находилась со мной до самой ночи, развлекая разговорами, просмотром фильмов и телепрограмм. Телевизор у меня в палате был, на пол стены. В общем, отвлекала меня как могла от депрессивных мыслей. Хотя они меня здесь ни разу не посетили. На следующее утро меня разбудили непривычные санитары, а сам Гордеев. «Вставай, пионер, а то проспишь все самое интересное», – пошутил Руслан. «Хотя вставай в моем случае было большой натяжкой». «Ты, кстати, был пионером, Володь?» – поинтересовался он между делом. «Да, пару-тройку лет носил пионерский галстук», – сообщил я ему. «А в 91-м году пионерская организация перестала существовать. Так что комсомольцем я уже не стал». «Интересное же было время», – покачал головой Руслан. «Столько замечательных вещей похерили». «И не говори», – со вздохом согласился я. «Кто бы что ни говорил на этот счет». А мои воспоминания о пионерском детстве самые светлые и теплые. Меня переложили на каталку и повезли не в операционную, а в соседний блок-лабораторию, сплошь заставленную известным и неизвестным мне оборудованием. Воздух здесь был таким же стерильным, как и во всей подземной лаборатории. В центре стоял массивный МРТ-сканер. Его бубликообразная форма напоминала портал в другое измерение. Рядом приютился аппарат для магнитоэнцефалографии. Его гелевый криостат, охлаждающий сверхпроводящие датчики, тихо шелестел, навевая сонливость. Я узнал и установку для функциональной ближней инфракрасной спектроскопии, скромный на вид шлем с паутиной оптоволоконных проводов. Но главное, что бросилось в глаза, это неизвестная мне гибридная установка, от которой тянулись пучки проводов ко всему имеющемуся оборудованию. И еще она была снабжена хреновой кучей мониторов. «Знакомо?» – Руслан похлопал ладонью по корпусу гигантского томографа. «В общих чертах», – кивнул я. «Но зачем здесь столько оборудования?» «Перед имплантацией нам нужно составить карту твоего мозга с точностью до нанометра. И не статичную, а динамичную, в реальном времени. Вот такую, смотри». Он подвез мою каталку к монитору, на котором пульсировало и переливалось разными цветами сложное трехмерное изображение мозга. МРТ дает нам анатомическую точность и прекрасное разрешение, но она медлительна. МЭК молниеносна, она отслеживает магнитные поля нейронов в реальном времени, но ее пространственное разрешение хуже, а инфракрасный спектроскоп показывает нам гемодинамику, куда и как приливает кровь, когда ты о чем-то думаешь. А ведь у нас есть еще компьютерная и позитронно-эмиссионная томография, электроэнцефалография. Все они по отдельности хорошие, но ограниченные инструменты. И какой же выход? Руслан с гордостью обвел рукой гибридную установку. А вот это моя гордость. Абсолютно новая система, работающая на принципе одновременной мультимодальной визуализации. Она совмещает данные со всех сенсоров в реальном времени, создавая живую карту мозга. Именно по этой карте робот и будет прокладывать маршрут для нанонитей. Наша задача на сегодня – загрузить эту красавицу работой. Она должна узнать тебя лучше, чем ты сам себя знаешь. Это и есть начало той самой подгонки. Меня бережно переложили на стол, который медленно въехал в тоннель сканера. Раздался ровный низкий гул. «Приступаем, Владимир!» Голос Руслана прозвучал из динамика. «Думай о своих руках. Представь, что шевелишь пальцами. Вспомни, каково это – держать скальпель». Я закрыл глаза и попытался сделать то, что не делал уже долгие месяцы. Не просто вспомнить, а по-настоящему прочувствовать движение. Я погрузился в себя. Это было невероятно сложно. Отсечь все лишние мысли и сконцентрироваться на чистом абстрактном представлении движения, которого мое тело сделать было не в состоянии. Я зажмуривался, стараясь изо всех сил. Затем мы меняли установки, надевали и снимали шлемы с датчиками, и с каждым новым исследованием узоры на мониторах менялись, выстраивая подробную трехмерную карту моего мозга, визуализированного машиной. «Прекрасно, Владимир!» – периодически восклицал Руслан, тыча пальцем в монитор. «Видишь эту вспышку? Это твой моторный кортекс откликается на образ движения. А это зрительная кора. Она активна, даже когда ты просто вспоминаешь запах. Очень интересно. Твой мозг выстраивает новые кроссмодальные связи, компенсируя недостаток одних ощущений гиперразвитостью других». К концу сеанса я чувствовал себя изможденным, будто пробежал марафон. Но это была приятная усталость, смешанная с возбуждением от осознания происходящего. Руслан тоже откинулся на спинку кресла, устало, но удовлетворенно выдохнув. «Все, первичная карта готова. Нейросеть, которая будет считывать поток данных с чипа, уже начала обучаться. Она проанализировала твои уникальные нейронные паттерны. Остальное дело техники. Буквально». Он подошел ко мне и положил руку на плечо. «Сегодня отдых. Тебе нужно набраться сил. Завтра они тебе тоже понадобятся». «Операция завтра?» Волнуясь, спросил я. «Завтра», — подтвердил Руслан. Я кивнул, не в силах вымолвить и слова. Страх исчез полностью. Его вытеснило жгучее и нетерпеливое ожидание. «Завтра. Уже завтра». Примечание. Принцип квантовых туннельных переходов в биологии заключается в том, что микрочастицы, электроны, протоны, могут преодолевать энергетические барьеры, не имея достаточной энергии для этого, благодаря своей волновой природе. Этот механизм позволяет биологическим системам осуществлять быструю и эффективную передачу зарядок в таких процессах, как ферментативные реакции, фотосинтез и клеточное дыхание. Вероятность туннелирования зависит от высоты и ширины барьера, а также от массы и энергии частицы.